Беглецы. Гупи, как всегда, спал недолго. Проснулся он в то время, когда заметно светло-розовое сияние, разбавленное светло-сиреневыми редкими полосками, окрасило небосвод. Гупи выполз из-под дерева, потянулся, переоделся в сухую одежду, залюбовался восходом, постоял и отправился на поиски воды. Его чуткое ухо уловило шорох. Он тут же спрятался за дерево. Прислушавшись, он определил, что идет человек. Вскоре из-за дерева показалась Элис. «Элис!» — окликнул он его. «Гупи, вы где? Я вас не вижу». «Гупи, выходите, хватит играть в прятки!» — пошутил маг. «Я ходил за водой и травами». Гупи показался из-за дерева. «Сейчас буду готовить завтрак. Недалеко Пуэла и Жуль собирают ягоды. Хотел немного пообщаться с родными душами, спросить кое-что. Да у меня ничего не вышло», — с сожалением заметил он. «Что же вы хотели спросить у них, старый мужчина?» «Хотел спросить, помогут они мне или нет?» «Должны. Обязательно помогут», — улыбнулся Элис. «Сколько лет прожил с ведьмами, колдуньями, феями, но ни одна магическая сила не помогла мне. Даже могущественная фея Красной планеты, с которой я знаком с пеленок, не помогла мне выбраться из ада. Все это сущая ерунда, в которую я теперь не верю. Только настоящий, живой человек способен на дружбу. Зря не верите. А вот Клей верит». «Дело каждого, во что верить, а во что нет», — ответил мужчина. Они подошли к стоянке. После завтрака, который им подарила сама природа, они стали обсуждать свое положение. «Нам надо найти надежное убежище. Неизвестно, когда придет помощь к нам. Придет ли она вообще?» — проговорил Гупи-старший. «Эта планета очень похожа по рельефу местности на Красную планету. Только климат здесь мягче, чем на моей родине. Нет жгучих полохов. Они здесь проявляются в виде ярких зарниц. Мне кажется, что скоро начнется сезон дождей. Нам нужна крыша над головой. В пещеры мы больше не можем вернуться. Остается копать землянку», — предложил Николс. «Землянка — это что?» «Дом в земле», — ответил Пуэлла. «На земле есть сказка о рыбаке и золотой рыбке». «Не, папа рассказывал. Так вот, в ней есть такие строчки. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Это жилье. Ищем подходящее место». «Это хорошо», — отозвался Кельвин. «А копать-то чем будем?» «Копьями», — спокойно ответил Клей. «На планете теней звери рыли проход когтями. Мы помогали руками. А здесь смотрите, сколько инструмента». «Прежде нам надо достать работающее устройство связи. Для этого двое из нас должны пойти либо в усадьбу, либо в расположение Нельсона. Отец не найдет нас без связи в этих дебрях. Я думаю, что он уже спешит нам на выручку». «Я готов идти», — Терп встал. «В усадьбе мы не найдем, что нам нужно. Надо идти к Нельсону. Наверняка у него или у Щуки мы найдем устройство», — поддержал сын повелителя Клей. «Я готов пойти с тобой, Терп». «Я думаю, Терпу не надо идти», — Жуль выступила вперед. «У него больное плечо, рана плохо заживает. С Клеймом должен пойти Кельвин. Они вместе были в плену, доверяют друг другу. Они оба хорошо дополняют друг друга». «Должен пойти Терп, так как он не сможет ломать ветки и копать землю», — вмешался Николс. «А с этим заданием он справится. Он тоже знает Клея хорошо». «Не будем спорить», — остановил спор командир. «Сначала нам надо найти место для стоянки. Хорошо бы найти большое дерево с мощными корнями, как нашу деревянную гостиницу. Мне кажется, что между корнями копать легче». Команда снялась с места. Они искали довольно долго. День уже перевалил за первую половину, когда они нашли лежбище какого-то зверя, глубоко уходившее под большое старое дерево необъятных размеров с мощными поникшими ветками. За лежбищем они обнаружили две большие норы, расширив которые можно было разместить всех жильцов. Осмотрев новое жилище, пришли к выводу, что лучше этого дома им не найти. Осталось только выгрести сухие листья и ветки, мягкой хвоей красной сосны застелить пол. Жилище было еще тем хорошо, что оно могло быть закрыто плоской крышей с дверью по типу погреба. «А если хозяин явится?» — пошутил Кельвин. «Не явится. Мы не встретили ни одного зверька, не только зверя», — ответила Жуль. «Это не так, Жуль. В лощине мы поймали змею, подстрелили птиц, нашли грибы», — вмешался Терп. Поняв, что не по делу, вспомнил про грибы, он рассмеялся. «Первое время будем выставлять караул. Но вот чем обороняться, кроме рук ничего нет», — предложил Гуппи. «Мы же закроем жилище, сверху положим тяжелые...» Николс помолчал, видимо, соображая, что тяжелые ветки тоже чем-то надо рубить. «Решим, что положим», — нашелся он. «Кельвин и Клей, вы отправляйтесь на разведку. Пуэлла, дай им компас. Мы вас ждем 2 дня. Если вы не вернетесь, мы пойдем на поиски». Кельвин достал нож и протянул его Гуппи. «Он здесь нужнее. Хотя бы мелких веток для постели можно нарезать и почистить прутья для двери». Разведчики обнялись со всеми по очереди и вскоре пропали в чащобе. Проводив товарищей, команда приступила к строительству жилья. Каждый строитель начал с поисков засохших мелких деревьев и кустарников. Но сушняка оказалось мало. Они стали выламывать ветки. Работа двигалась медленно, сил не хватало. Наконец им удалось выломать 5 толстых веток. Элис принес 2 толстых ствола. Один он положил на середину лежбища, второй ствол дерева на нижнюю ветвь, рядом стоящего с ним дерева. Лихо запрыгнул на ствол, раздался треск. Второй прыжок был удачнее. Он поднял 2 половины ствола, получились прекрасные колья. Стало быстро темнеть. Набросав ветки и на ствол, они сделали временную крышу. Из-за дерева показались Жуль и Элис. Они несли полную, наспех сделанную, напоминавшую блюдо, емкость грибов. Вскоре небольшой костер запылал под ветками дерева. «Чем не летняя веранда?» — воскликнул Николс, пристраивая фляжку на кол, положенный на 2 рогатки. Жуль и Пуэлла чистили грибы. Терп и Гуппи-младший нанизывали их на тонкие веточки, перемеживая их какими-то листьями. Гуппи-старший, неизвестно откуда, раздобывший лист картона, что-то начертил на нем углем. Он оторвался от занятия. «Гуппи, я и Элис будем ночевать наверху. Так будет спокойнее. Почему только вы? Пока жилье не готово, будем спать на деревьях». «А для чего мы делали крышу?» — спросила Пуэлла. «Чтобы зверь не смог вернуться в свой дом. По всей видимости, это было жилье крупного зверя, возможно, медведя. Теперь он не пойдет в него, чувствуя запах людей», — пояснил старый мужчина. «Тогда мы ночуем в доме», — хором закричали девушки.